Последний мост. Кто учит птиц дорогу находить? Лететь в ночи по звездам. И нет сетей им путь загородить к давно забытым гнездам. Любовь ли их в дорогу позвала? В дорогу позвала, где так недолго лето. Зачем летят из вечного тепла? Из вечного тепла мне не узнать об этом. Не сжигай последний мост. Подожди еще немного. В темноте при свете звезд ты найди ко мне дорогу. Знаю я, что так непрост путь к забытому порогу. Не сжигай последний мост, отыщи ко мне дорогу. Не сжигай последний мост, не сжигай последний мост. В моих краях такие холода, одни снега и ветры завывают, а ты летишь. Неведомо куда, где дни не остывают. Но теплые края не для тебя, они не для тебя, и если обернешься, поймешь, что жить не можешь, не любя, не можешь, не любя, и в холода вернешься.